Глава 14. «Да просыпайся же ты!» — прикрикнул я, срывая со спящего Антона одеяло. «Уже начало 9-го!» Демоны, как захотелось самому завалиться хотя бы на пол и, наконец, закрыть глаза, но сон для меня сейчас был непозволительной роскошью. «Ты где пропадал?» — наконец открыл глаза здоровяк. Я проигнорировал его вопрос и указал на стоящего на полу пластмассового робота. «Вот, это все, на что я способен». Стоило Антону увидеть копию своего тотема, как его сон улетучился. «Робот Гермес, артефакт, тотем, реплика. Время воплощения 31 час 12 минут». «У тебя получилось?» Несмотря на ранний час, заорал Антоха. «Нет», — ответил я. «Ты же видишь, что система видит его как реплику, и тотем развеется, когда выйдет его срок воплощения». «Да плевать! Ты понимаешь, что теперь у меня есть больше суток бессмертия!» Реакция друга радовала. Теперь от пряника можно переходить к кнуту и выставлять свои условия. «Мне нужны деньги, Антон. Много денег. 50 миллионов», — произнес я, смотря в глаза друга. «Я знаю, что у тебя нет такой суммы, но есть выход на черный рынок. Он мне нужен». «Нет у меня выхода на черный рынок», — сузив глаза, озлобился парень, поняв, что его временный тотем был создан не безвозмездно. «У дяди есть, и только на покупку». «Значит, нужно решить этот вопрос», — холодно ответил я. «Он не согласится. Он ведь крафтер, а не какой-нибудь серый вроде Мамонтова. И потом, как я должен буду сказать ему об этом? Привет, крестный, тут у моего друга появились артефакт-рисунки, которые нужно сбыть через черный рынок. Давай поможем хорошему человеку. Так, да? Да ты вообще знаешь, что М3 сделает с гильдией за подобное? Да еще если и получится, как ты будешь легализовывать деньги? 50 миллионов — это тебе не 500 рублей, сэкономленных на обедах». «Во-первых, я не собираюсь продавать рисунки. Хороший искусствовед вычислит меня по ним в два счета. Я хочу продавать артефакты и реликвии не из нашего мира». «Из Недовелира, что ли?» — сомнением усмехнулся парень. «Так ты опоздал на 2 года. Черный рынок полон таких предложений от ганкеров, а аукционы и антикварные магазины просят документы». «Не из Недовелира. И вообще заканчивай со своим надменным тоном. Помнишь историю Гаяза, который купил кольцо?» «Якобы купил кольцо», — изобразив пальцами кавычки, произнес Антон. «Ему его продал Лемертиан», — припечатал я, — «за 4 миллиона». «Да ладно», — опешил парень. «Прохладно. Это было его личное кольцо грозы, его филактерия. И потеряв ее, он потерял бессмертие». Дыхание вновь сковал ком боли от утраты друга. «Всего за 4 миллиона? Да на черном рынке за такое предложили бы раз в 50, нет, в 100 раз больше. Вот он дебил». Вместо ответа я наотмашь рубанул Антона в челюсть. «Еще одно слово, и урой на месте. Он отдал свою жизнь за то, чтобы я не был нищенкой в академии». Парень вновь сел, потирая скулу, но ему хватило мозгов, чтобы не броситься в драку, и, поняв, что он готов слушать, я продолжил. «Сколько вендоры черного рынка берут за свои услуги?» 25%. «Ты будешь получать столько же. Если предложение интересно, звони дяде. Если нет, то скажи прямо сейчас, и я найду кого-то еще». «Да не в деньгах дело», — прорычал парень. «Ты можешь хотя бы сказать, зачем тебе столько?» «Пока мы отдыхали с девчонками. На отца напали. Отец в больнице, ему нужно новое сердце». «А как же Шараповы?» — удивился Антон. Вот тут у меня перехватило дыхание во второй раз. Насколько я помнил, только Семен знал о том, что мой отец работает у него водителем. Неужели эта гнида растрепала об этом по академии, чтобы втоптать в грязь мою репутацию? «Это Вика», — ответил на незаданный вопрос Антон. «Вернее, ее отец. Она рассказала Агате по секрету. После твоего разговора с ним тот навел о тебе справки, и оказалось, что ее и твой отец знакомы». «Понятно», — только и смог выдавить я. Не знаю почему, но сейчас мне было стыдно за то, что отец работает обслугой у Шарапова. Но еще более мне было мерзко за себя, за то, что я стыдился честной работы своего отца. «Ну, и что ты скажешь?» Стараясь подавить собственное малодушие, произнес я, ставя вопрос ребром. «Я сейчас позвоню дяде». «Хорошо», — кивнул я и все-таки выдавил из себя спасибо. На большее моего самоконтроля могло просто не хватить. Пока Антон ушел разговаривать в другую комнату, я принялся дорисовывать комикс, чтобы подвести хронологию своего вымышленного мира под данное время. Антон вернулся минут через 20. Как раз вовремя, ведь сейчас я заканчивал с покрасом последней страницы. «Что-то качество не очень», — авторитетно резюмировал он. «Это же комикс. Если я буду каждую сцену прорисовывать как полноценный арт, то на страницу будет уходить день, а то и больше. «Что с дядей?» В ответ Антон погрустнел и опустил глаза. «Он отказывается. Говорит, что я дурак, который захотел легких денег». «Понятно», — кивнул я, не сильно удивившись такому повороту событий. «Можно воспользоваться твоей спальней?» «Да, ложись». Как бы извиняясь за предыдущий отказ, радушно согласился Антон. «Я не спать, просто мне нужно разместить портал так, чтобы на него никто не напоролся. Например, девчонки или уборка номеров». «Хорошо. Повесим на дверь табличку «Не беспокоить», — произнес парень. А я, вооружившись пенбрашем, переместился в дальнюю комнату его номера. Несмотря на заверение Антона о том, что в комнату вряд ли кто-то войдет, я решил перестраховаться и раскрыл шкаф. Сдвинул вещи в стороны и принялся рисовать портал на задней стенке платяного шкафа. Усмехнулся мысли о том, что здесь и сейчас создаю вход в свою личную Нарнию. В принципе, все так и было. В этот раз особо не старался. Мне не нужен портал, который продержится несколько часов. А если исчезнет, то и фиг с ним. В моем вымышленном мире мои способности не ограничены такими условностями, как уровень. Закончу вылазку и нарисую портал уже оттуда. «Я готов», — послышалось из-за спины. «А ты куда собрался?» Удивился я, смотря на Антона, который стоял рядом со шкафом, а за его спиной виднелся школьный рюкзак. «С тобой?» — наивно произнес он. «Размечтался. Твой тотем уничтожен, а нарисованный не факт, что работает, так что не мечтай даже. Вот будет и повод проверить», — уперся он. «Отказываю». «А я тебя и не спрашиваю». С этими словами он подошел ближе, схватил меня за шкирку и бесцеремонно выбросил из шкафа. А когда я начал подниматься, то увидел, как широкая спина парня ломится в нарисованную дверь. Матерясь, я попытался остановить его, но все, что мне удалось, сорвать с его ноги ботинок, и чтобы не потерять парня из вида, я рванул следом за ним. Торопился зря, потому как, пройдя сквозь портал в нарисованный мир, Антон ждал меня с той стороны. Вот только парень преобразился. Не до неузнаваемости, нет. Лицо осталось прежним, разве что щеки и второй подбородок исчезли. А вот фигура... От пухлого здоровячка на массе не осталось и следа. В моем нарисованном мире Антон был за 2 метра ростом, с косой саженью в плечах и все тем же рюкзачком, который на его широкой спине теперь смотрелся детским портфелем. Зато не по-детски в его руках блестела пара грубых ножей с кармасаксов, чья сталь почему-то отливала багряными оттенками. «Охренеть!» Разглядывая нового себя, выдохнул сикарий. «Охренеть просто!» В этом я был с ним согласен. Закончив самолюбованием, парень поднял на меня глаза и повторил эти слова во второй раз. «Ну да, в своем мире я тоже выглядел не как в жизни. Да и мои способности в мире, придуманном мной, были несколько шире, нежели там, на Терре. Давай назад, по-хорошему!» Требовательно произнес я, воплощая в руках колоду рисунков. «А ты попробуй», — ухмыльнулся здоровяк, становясь в боевую позу. «Заставь меня». Вот же придурок. Он не понимает, что сейчас находится в мире, где я, Демиург. Карточки взмыли воздух и хороводом закружились вокруг меня. Убивать Антона нельзя, факт. А вот обездвижить и зафиксировать так, чтобы он мирно дождался окончания первой вылазки, легко. Первая карточка с ладонь величиной остановилась напротив моего лица, и, прикоснувшись к ней, я выпустил в друга ловчую сеть. В этом мире Антон оказался не только здоровее, но и гораздо ловчее настоящего себя. Вместо того, чтобы уворачиваться, он просто разрубил 2 клинками сеть. И от этого у меня отпала челюсть. Ловчая сеть, которую я выпустил, была соткана из паутины матери арахнов. Ее не брал ни огонь, ни сталь, ни магия, но сикарию удалось разрубить ее. «Магнус, заканчивай, а?» Ухмыляясь, произнес Антон и крутанул с кармасаксы, примиряясь к новому оружию. Я пригляделся и увидел характеристики его ножичков. Скармасаксы из крови Демиурга. Ранг – божественное оружие. «Чего?» – произнес я вслух. Только сейчас до меня дошло, что Антон держит в руках не абы что, а те самые клинки, что я воплотил из собственной крови, когда мы дрались с драконом. Но как? Ведь когда мы победили Курикару, они рассыпались пеплом, как и остальные мои рисунки. «А вот так!» — опьяненный собственной силой воскликнул Антоха. «Ну что, чернильный маг, берешь меня в команду?» Я опустил руки и произнес уже спокойнее. «Заканчивай». «Да, заканчивай», — раздалось откуда-то из крон деревьев. «Делай то, что говорит чернильный маг, и не превратишься в подушечку для булавок». Я узнал голос Мирель. «Его нельзя убивать», — произнес я. «Но ударить-то можно». «Один разок хотя бы», — пророкотал уже Кортер. Я улыбнулся, задавая Антону немой вопрос. Он все понял, но вместо ответа крутанул свои божественные клинки еще раз. «Как знаешь», — пожал плечами я и уже громко добавил. «Давай!» Красная тень метнулась из-за спины Антона. Тот, видимо, включил какую-то обилку сикария. Его тело развернулось, встречая удар со спины. Вот только какой бы Антон ни был крутой в новом теле, ему далеко до ветерана Бронзового легиона. Простой и незатейливый удар кулаком в череп он парировал двумя клинками и даже умудрился рассечь кожу Кортра. Вот только на пару ударов сикария пришлось 4 зуботычины от орка. Антону хватило 3, но даже это вызвало у Кортра одобрительный возглас. «Хорош!» — произнес он, нависая над Антоном, который, уткнувшись лицом в муравейник, пускал слюни. Меньше 3 минут ходьбы по лесной чаще, и Мирель подняла руку, останавливая нас. Если честно, никакого лагеря того самого пивного барона и его банды я не увидел. Ни палаток, ни костров, ни толпы головорезов. Только заросшая крапивая пушка, прячущаяся в тени вековых сосен. «Прибыли», — произнесла она и, приложив ладошки к губам, издала крик, пародируя какую-то из птиц. А за ней повторил кто-то. И в следующую секунду, кажется, прямо с неба к нашим ногам упала веревочная лестница. Только в этот момент я догадался поднять голову вверх. Поднял и обомлел. Высоко над головами я разглядел с 10 шалашей, связанных между собой дощатыми дорожками, и все это на высоте пары десятков метров. Первой на лестницу запрыгнула Мирель и белкой умчалась вверх. Дальше пошел Кортер с бессознательным грузом, который в нашем мире звался Антоном. Ну и я замыкал процессию, идущую вверх по ненадежной веревочной лестнице. Едва голова поднялась над дощатым настилом, я увидел дудку примитивного порохового ружья, что смотрело прямо в мое лицо. «И что, это и есть тот ваш хваленый чернильный маг? Как по мне, так он помойная крыса!» Взводя курок, произнес мужик с гнилыми зубами и в большой капитанской шляпе. «Поднимайся сюда и убеди меня, пивного барона, в том, что я должен взять тебя на дело!» Я не растерялся. Ведь лично рисовал этого персонажа именно таким. «Красавчик Гэри, у тебя что, мозги сгнили вместе с зубами?» Рыкнул я на него, рывком поднимаясь на дощатый настил. «Если атаман узнает, что ты представлялся его именем, пивной барон лично скинет тебя вниз. А теперь возвращайся в воронье гнездо и дай взрослым дядям поговорить о взрослых вещах».